Фостер пожал плечами. «Ну, была у меня пара свиданий с хорошенькой женщиной со станции переливания, и что? Не моя вина, что она оказалась бякой». Несколько мгновений Рикмен рассматривал Фостера. Его наглость способна просто-таки в могилу свести. «Как бы то ни было, я больше переживаю за тебя», — сказал Фостер. Рикмен почувствовал, как ему сводят челюсти. «Почему бы это?» «Потому что за всем этим стоит Джордан. И ты это тоже понимаешь». Рикмен не ответил. Перед глазами промелькнула картинка воспоминания. Теплый августовский вечер, поднятый кулак Джордана, женщина с распахнутыми от ужаса глазами, кровь на ее лице, окровавленный кулак Джордана. «Лекс Джордан, босс», — повторил Фостер. «Вряд ли он твой фанат и горячий поклонник». Ситуация меньше всего похожа на случайное стечение обстоятельств, зато отчетливо напоминает злой умысел, разве нет? Рикмен отъехал с креслом от стола и запустил пятерню волосы. «Ты прав». Он устал обманывать, устал держать это в себе, сидеть по ночам без сна, потому что беспокойство и вина не давали ему уснуть. «Возможно, если бы я рассказал Хинчклиффу правду...» «Подожди», — сказал Фостер, вставая со стула, чтобы запереть дверь. «Ну, скажешь ты ему правду, и что это тебе даст?» «Еще один отпуск по семейным обстоятельствам, на этот раз постоянный. Девушка мертва, босс». «Если ты потеряешь работу, это не поможет ни ей, ни кому-то еще, разве что таким, как Джордан. Если мы выдвинем обвинение его сестре, предъявим ей, и тебя откнут носом в дерьмо. Она будет твердить, что знать не знает, как донорская кровь попала на одежду Кэрри, и мы ничего не докажем». Рикмен понимал, что Фостер прав. За время, прошедшее между сдачей крови и обнаружением факта ее пропажи, много людей могли иметь к ней доступ. «Иди докажи, что кровь не взял некто, решивший отомстить всем копам и рассуждавший попросту, подойдет кровь любого гада». «Позволь мне поболтать с ней по-дружески», — попросил Фостер. «Посмотрим, может, я смогу чего-нибудь добиться. Нет ли, это не твоя проблема». «Давай посмотрим правде в глаза, босс», — сказал Фостер. «Я и так пострадал из-за своей наглости». По собственной воле попал в переплет. Не дойдя до двери кабинета, он вдруг остановился. «Ты Грейс еще не рассказал?» Не дождавшись ответа, продолжил. «Ты все-таки намерен покаяться старшему инспектору?» Ли покачал головой. «Если тебе так уж нужно прощение, то у Дока более отходчивая натура». Простит ли его Грейс за то, что не рассказал ей? За то, что натворил? За то, что он ничем не отличается от Лекса Джордана? Фостер прошагал через всю комнату прямо к ней. Харт почти собрался уходить. «Можно на пару слов?» — спросил он. «Конечно». Ли почувствовал зимнюю стужу в ее спокойном взгляде. Харт вышла из сети, отключила компьютер и подняла на него глаза, скрестив руки. «Кофе сварим?» «Там уже сварили», — она указала подбородком в сторону кофемашины. Фостер почесал затылок. Она имела право на подобную холодность после того, как они столь несерьезно отнеслись к ее серьезному выводу. Он оглядел комнату. Никто не обращал на них никакого внимания, но он все же предложил: «Пойдем отсюда». Он даже не оглянулся посмотреть, пошла ли она за ним, знал, что простое любопытство гарантирует ему по меньшей мере несколько минут ее внимания. В кухне никого не было. Фостер нырнул внутрь, придержав дверь для Харт, затем прислонился к косяку, чтоб не открыли. Она смотрела на него внимательно, руки скрещены, одна бровь соблазнительно изогнута дугой. «Прежде всего, хочу извиниться за пустую болтовню в кабинете босса», — начал он.